И только тут я понимаю, что, возможно, вовсе не я веду этого паренька, а он тащит меня за собой на поводке. Вот он выходит из продуктового отдела и поднимается на эскалаторе на второй этаж, а я все так же погруженный в свои мысли встаю на ступеньку эскалатора и автоматически поднимаюсь вверх. Я как зачарованный следую за ним. Нас уже двоих, думаю я, тащит на своей спине в свою нору огромный паук потребительства. Паук, у которого здесь повсюду расставлены камеры и рецепторы. Теперь мы вдвоем его равноправные жертвы. Паренек заходит в отдел спортивной одежды и инвентаря и начинает прицениваться, а я захожу в отдел напротив, в огромный салон с кучей диванов. Мебельный центр, три кита, три черепахи или три слона толстяка. Я уже не на спине паука, а на спине кита. Залы разделены большими стеклянными перегородками. С левой стороны от меня зал с домашней утварью. При взгляде на домохозяек, роющихся в посуде, у меня возникает такое чувство, будто я опять заглядываю в окно чужого дома. Уставший, я углубляюсь в отдел и плюхаюсь на диван с обивкой, раскрашенной под панцирь черепахи. Неужели на этих китах, диванах и стоит мир обывателя, приходит мне в голову, будь то хоть три черепахи кровати или три слона буфета, потому что обывателей в мире большинство. Стоит заглянуть в любое окно, и ты увидишь толстого мужика у примуса и бабу у фикуса, и неважно, что вместо примуса сейчас компьютер, а вместо фикуса — да все что угодно. Справа от меня за стеклянной перегородкой салон дорогих автомобилей. Новенькие, блестящие, пахнущие свежей резиной. Они стоят на подиумах подставка, как наряженные в металл и тюнинг манекены. Как их только сюда подняли, думаю я. А может быть, это летающие машины-призраки? За особую плату сейчас могут, наверное, предложить и такую комплектацию. Мебель, как и куртки, тоже очень дорогая. Из дерева грецкого ореха и японской сливы. Я чувствую себя пауком, притаившимся на подобном дорогом дереве, и хотя мои глаза неотступно наблюдают за жертвой, меня в любой момент могут заприметить и согнать, как неплатежеспособного бродягу. Слишком долго сидеть на продающемся диване нельзя. Это неправда, что мир стоит на спинах китов или слонов. Здешний мир богатеев стоит на спине паука, пьющего кровь из бедняков и стерегущего свою безопасность. Все здесь только и делают, что друг за другом наблюдают. Мне кажется, что и надо мной непрерывное око. Раз уже все, что бы я ни делал, происходит по некоему року, все предначертано и все взаимосвязано, так мне кажется. Я специально сел в самом углу на диван, еще закутанный в полиэтилен, за сваленным в кучу картоном от новой партии мебели из Италии. Глядя на все это безобразие и на прошедших мимо рабочих в чистых синих спецовках, я вспомнил, что сам когда-то устроился работать с картоном на фармацевтическую фабрику. Фармацевтической конторе санкнижка оказалась не нужна. И я, довольный, какое-то время гнул картон ногами, собирал эти короба с надеждой, что я определился, что я теперь упакован, а потом, возвращаясь однажды в короб одной обычной многоэтажки, в свою снятую клетушку на вечной клетке, я увидел на улице бомжа, живущего в коробке, который, может быть, я сам и склепал когда-то. А я и не думал, что, сгибая картон, я делаю дома для бомжей. И тут для меня дошло, что на этом конвейере я сам себя продал и даже сам себя упаковал в эти коробки. Я живу в жилище чуть больше этого коробка, стены которого чуть толще картона, и что мной распоряжаются, как хотят мои работодатели, и что все мы пауки, насекомые в коробках. Всю ночь я пролежал в раздумьях под аккомпанемент тараканов, что шуршали, копошились в ящике с луком у меня под кроватью. На следующий день я пошел и плюнул в рожу своему хозяину. Собрал побольше желчь, чтобы моя слюна показалась ему с горчинкой, с луковой гнильцой. Это мое самое любимое дело. С каким смаком я посылаю их в пешее эротическое путешествие, а сам ухожу жить на чердак или в подвал. И они смотрят мне в спину, не в силах ничего понять. В рабочие дни, чувствуя наше ничтожество, они, начальники, мнят себя царями, а нас рабами. На самом деле все наоборот. И в решающий день я показываю им, что я царь Соломон, а они рабы своей серой жизни. Я плюю на них, и они бесятся, понимая, что бессильны что-либо сделать, бессильно совладать с моей жаждой свободы. Я вспоминаю, что испытываю сам, когда бросаю свою очередную работу. Первые 3 дня я получаю несоизмеримое удовольствие. Потом на меня начинает наваливаться депрессия, потому что свобода — это большая ответственность. Выбрав свободу, ты должен отвечать за ее последствия, за все тяготы и лишения, а вот ответственности мне не хватает. Я по-прежнему порой считаю, что кто-то мне что-то должен. Но на самом деле, что значит «должен»? Это что, такой космический закон? Да никто ничего мне не должен. За «должен» скрывается мое «я хочу». Я эгоист, как и все люди меня окружающие. Страшный эгоист. В чем, а в этом своем «я хочу» я не прав. Вот, например, желая посидеть, я нарочно выбрал такое мягкое местечко, чтобы меня не увидели и не согнали продавцы-консультанты. Не так-то просто полдня шататься за этим придурком, спускаться с ним к воде и стоять под мостиками. Ноги в этом сыром городе отекают быстро. Хочется под хлестким, сшибающим с ног ветром свалиться в мякоть дивана. Но не проходит и 5 минут, как ко мне подходит белокурая красотка с услужливой улыбкой. «Чем вам помочь? Вам что-то понравилось? Вы что-то уже приглядели?» «Как вам сказать?» — смутился я, пытаясь скорее встать с дивана, хотя вставать совсем не хотелось. «Еще бы не приглядел такие ножки, такое декольте, вот бы завалиться с тобой на диванчик!» «Сидите, сидите!» — присаживается она рядом со мной. «Вы можете посидеть?» И как наш клиент своим телом почувствовать все удобства этого дивана. Она смотрит на меня игриво-лукавыми пристальными глазами. И от этого кокетливо-призывного открытого взгляда становится совсем плохо. И опять такое чувство, что глазок внутри меня уже существует, что будто бы там кто-то уже живет и наблюдает. Может быть, и этот паренек, за которым я иду. Иначе отчего мне так не по себе? И отчего она ведет со мной эту глупую, кокетливую игру? А я ведусь, ведь я здесь, чтобы их обмануть. Я сам режиссер своей жизни, и не только своей. Мне стыдно от взглядов дорогих, красивых продавщиц, дорогой жизни. Стыдно, что я все еще не могу купить себе кровать из тика португальской фирмы с продавщицами в придачу. Я зашел в отдел дорогой мебели по другой причине, я не собираюсь с ними спать, пусть не строят мне предназначенные для слежки глазки. И вообще, спать с такими куклами я не собираюсь. Тупые бабы, им невдомек, что пуще всего я люблю свободу. Я мог бы их соблазнить в 2 счета, но эти курицы мне не нужны и за даром. Мне лень тратить на них силы, мне важно другое, у меня грандиозные планы покорить целый мир. Хотя конкретно сейчас, признаюсь я себе, я был бы не прочь поболтать и пофлиртовать с ней. Но я должен спешно покинуть павильон и направиться за пареньком, который уж вышел, потому что с какого-то момента он начал вести меня, а не я его. Побыстрее бы уже закончить эту параноидальную слежку несвободу и передать клиента Дженгу. Думаю, лично... Ведомого со слаборазвитым личностным началом Дженга не будет таких дискомфортных ощущений. Тем более, что им будет следить сподручнее, потому что Дженг действует как запрограммированный автомат, однонацеленный робот. Мне надо проследить за парнем до 12, до выстрела Петропавловской пушки, а после меня сменит Дженг. Дженг самый маленький в нашей группе, но не по возрасту, а по росту, как мизинец. Его родное имя Шихаб, Метеор, и оно ему очень сильно подходило. Как никто другой. С невероятной скоростью Шихаб мог найти способ наврать и выкрутиться, когда его прижимали. казалось бы, к самой стене. По степени увертливости, быстроты и сообразительности он и правда походил на метеор. Но поскольку мы для конспирации со временем дали друг другу вторые имена, Шихаб взял себе имя, кличку Джанг, бой, сражение. Это имя Шихабу совсем не подходит, потому что Шихаб весь какой-то нескладный, пришибленный и безликий субъект. Маленький, щупленький, кривоногий, и жизнь его как-то не складывается. Внешне издали он выглядит, как невзрачный ребенок или серая мышь, хотя уже отслужил в армии, даже побывал в горячей точке в роли минера. Он пробовал торговать на рынке тапочками, но прогорел.